Он пристально следил за ходом восстания на юго-западе провинции, где к мятежникам примкнули фанатики новой религиозной секты. Было крайне сомнительно, что беспорядки докатятся до Пуяна, и советник Хун не знал, чем объяснить такой интерес судьи к этому событию. Дошло до того, что судья завел дружбу с начальником Пуянского гарнизона, человеком довольно нудным, смыслившим только в военном деле. Судья Ди вел с ним бесконечные разговоры о расстановке военных сил в провинции. Советнику судья ничего не объяснял. Тот был расстроен, что судья ему не доверяет, но еще больше огорчал его семейный разлад, свидетелем которого он был. Судья Ди иногда проводил ночь со второй или третьей женой, но чаще всего спал в своем кабинете. Раз или два он с утра заходил в четвертый дворик к сливе и бирюзе на чашку чаю. Поговорив с ними недолго, он возвращался в суд. Через две недели после визита судьи к Линь Фаню управляющий последнего пришел в суд с визитной карточкой хозяина и осведомился, можно ли будет Линь Фаню увидеться с судьей после полудня. Советник Хун сказал, что судья почтет за честь принять его. Днем Линь Фань прибыл в Паланкине. Судья тепло принял его, усадил рядом с собой в большом приемном зале и уговорил отведать фруктов и пирожных. Линь Фань монотонным голосом бормотал обычные любезности, но его каменное лицо оставалось, как всегда, непроницаемым. Затем Линь Фань спросил, не найден ли след негодяя, напавшего на его управляющего. «Мой управляющий», — пояснил Линь Фань, — «направлялся к загородному дому с посланием. Он вышел через северные ворота, и когда уже за шлюзом приблизился к реке, этот подлец сбил его с ног, ограбил и сбросил в воду. К счастью, мой человек дотянул до берега, а то бы утонул». «Каков негодяй!» — в гневе воскликнул судья. «Сначала избил человека, потом попытался утопить его. Я увеличу награду до 100 лянов серебра». Линь Фань угрюмо поблагодарил судью. Глядя на него в упор своими неподвижными глазами, Линь Фань спросил, «Не нашлось ли у вашего превосходительства времени, чтобы приступить к слушанию моего дела?» Судья Ди печально покачал головой и ответил, «Мой старший писец каждый день сидит над этими документами. Некоторые факты, тем не менее, необходимо уточнить вместе с госпожой Лян. А вам известно, что ее рассудок проясняется лишь на короткие мгновения. Однако я надеюсь, что скоро все уладится. Это дело находится под моим постоянным контролем». Линь Фань глубоко поклонился. «Две эти проблемы, — сказал он, — не так уж важны. Я бы никогда не рискнул занимать ваше драгоценное время, если б не столкнулся с трудностью, которую может устранить только ваше превосходительство». «Не бойтесь, говорите прямо, — ободрил его судья, — я полностью в вашем распоряжении». Линь Фань грустно улыбнулся и, погладив бородку, сказал, «Ваше превосходительство, постоянно общаясь с важными людьми нашей округи, вы, несомненно, осведомлены обо всем, что делается в империи за ее пределами. Вы, наверное, и не предполагаете, до чего же мы, купцы, не сведущи в этих делах. В то время, как эти данные зачастую могли бы принести нам 1000 слитков серебра, и вот я узнаю от своего представителя в кантоне, что конкурирующий торговый дом заручился дружеской поддержкой чиновника, который соизволил быть их почетным советником. Мне кажется, что нашему дому стоит последовать их примеру. К сожалению, ваш собеседник лишь бедный торговец, не имеющий связей с чиновным миром. Поэтому, если бы вы, ваше превосходительство, назвали мне подходящего человека, я бы безмерно оценил эту услугу».